Островитяне думали, что они находятся на палубе какого-то необыкновенного, тяжело груженного судна. Мы повели их на корму и предложили ощупать снизу бревна и убедиться, что у нас нет винта. Они были ошеломлены, вытащили изо рта сигареты и бросились к борту плота. Теперь с каждой стороны сидело по 4 гребца, загребая веслами воду. В это время солнце опустилось прямо в океан за мысом, и порывы ветра с острова усилились. Похоже было на то, что мы совершенно не двигались. Островитяне с испуганным видом спрыгнули обратно в пирогу и исчезли. Стало темно. Мы снова были одни, и изо всех сил гребли, чтобы нас не отнесло опять в океан. Когда мрак окутал весь остров, из-за рифа, танцуя на волнах, появились 4 пироги, и вскоре толпа полинезийцев забралась на борт. Все они хотели пожать нам руки и получить сигареты. С этими парнями на борту, хорошо знавшими местные условия, мы не подвергались никакой опасности. Они не допустят, чтобы нас унесло опять в океан и чтобы мы скрылись из глаз. Итак, сегодня вечером мы будем на берегу. Мы быстро закрепили на носу Контихи канаты, протянутые к корме каждой из пирог, и 4 устойчивые лодки с балансиром поплыли веерообразным строем наподобие собачьей упряжки вперед перед деревянным плотом. Кнут спрыгнул в резиновую лодку и примкнул к упряжке, а мы с веслами в руках расположились на 2 наружных бревнах Контики. И вот впервые за все время нашего плавания началась борьба с восточным ветром, который так долго был для нас попутным. Луна еще не взошла, стояла кромешная тьма, и дул свежий ветер. На берегу жители деревни набрали хворосту и зажгли большой костер, чтобы показать нам, в каком направлении находится проход через рифы. Мы плыли в темноте среди грохота бурунов, который напоминал беспрестанный рев водопада, и на первых порах становился все громче и громче. Мы не видели гребцов, которые тянули нас, плывя в лодках перед нами, но мы слышали, как они во все горло распевали лихие воинственные песни на полинезийском языке. Мы слышали, что кнут был с ними, так как всякий раз, когда полинезийские мелодии стихали, до нас доносился одинокий голос кнута, певшего норвежские народные песни в сопровождении полинезийского хора. Чтобы увеличить какофонию, и мы на плоту затянули. У младенца Тома Брауна был прыщик на носу. И все мы, белые и коричневые, со смехом и песнями налегали на весла. Мы были в приподнятом настроении. 97 дней. Добрались до Полинезии. Сегодня вечером в деревне будет праздник. Островитяне весело прыгали и кричали. Сюда приставали Кангатау только раз в год, когда скупщики капры приходили на шхуне с Таити за ядрами кокосовых орехов. Поэтому сегодня вечером действительно будет праздник вокруг костра. Но свирепый ветер продолжал упорно дуть. Мы старались так, что у нас болели все мышцы. Мы не сдавали своих позиций. Но огонь костра ничуть не приближался, а грохот бурунов оставался все таким же, как и раньше. Постепенно пение замерло, все стихло. Гребцы делали все, что могли, и даже больше. Огонь не двигался, он только прыгал вверх и вниз, когда мы поднимались и опускались на волнах. Прошло 3 часа, и было уже 9 часов вечера. Постепенно нас стало сносить. Мы устали. Мы дали островитянам понять, что нужна еще помощь земли. Они объяснили нам, что на берегу народу много, но на всем острове только вот эти 4 мореходные пироги. Тут из темноты вынырнул кнут на своей лодке. У него появилась мысль, он может в резиновой лодке добраться до берега и привести еще островитян. В случае необходимости в лодке могут, скрючиваясь, уместиться 5-6 человек. Это было слишком рискованно. Кнут не знал местности. В этой кромешной тьме он ни в коем случае не сможет добраться до прохода в коралловом рифе. Тогда Кнут предложил захватить с собой предводителя островитян, который мог бы указывать ему дорогу. Я считал и этот план небезопасным, так как местным жителям никогда не приходилось проводить неуклюжую резиновую лодку через узкий и опасный проход.